«Интересные у вас знакомые», — сказала Инга с явным уважением. «Он что же, профессор?» «Судя по первым впечатлениям, доцент», — невозмутимо пояснил Смолин. «Трость сия была презентом Глыбе от какого-то из его старых корешей, доживавшего век в Шантарске на положении мирного пенсионера. Вычурная ручка в секунду отвинчивалась и оказывалась рукояткой трехгранного стилета длиной сантиметров 15. Но чтобы это обнаружить, пришлось бы совать вещичку под рентген. Вы, наверное, с массой интересных людей встречаетесь». «Приходится», — сказал Смолин, — «работа такая. Пойдемте. Как говорится, чем богаты?» Он первым поднялся в мансарду и зажег свет. Инга остановилась на верхней ступеньке, завороженно озираясь. «Ради исторической точности это не я», — сказал Смолин. «Это прежний хозяин тут все придумал и устроил, капитан дальнего плавания, так что сами понимаете». «Какая разница? Красота!» Она подошла к окну и надолго там замерла. Вид и в самом деле открывался великолепный. Потемневшая к вечеру Шантара, могучая, величественная. Левобережный город, причудливо освещенный уже садившимся за дальние горы солнцем. Этакий марсианский пейзаж из фантастики времен смолинского детства, о которой эта соплюшка наверняка и представления не имела. Она любовалась панорамой, а Смолин разглядывал ее с неподдельным эстетическим интересом. Приятная была девочка, что и говорить. Обернулась. «Вы что ж, так один здесь и живете?» «А что делать?» — сказал Смолин. «Так уж вышло. Ну что ж мы стоим? Садитесь. Против капли коньячку не возражаете?» «Тогда берите». «Берите, берите, это и есть рюмка». «Интересно, как, а почему они такие?» «Это и есть так называемая стременная, которую любят осушать герои классиков», — сказал Смолин. «От слова стремя. Садятся охотнички в седло, подают им такие рюмки и до дна. Прошу, без тостов, а? Что их напрягаясь выдумывать?» Он констатировал, что девочка свой аршин опрокинула лихо, а доза была не наперсточная все же. Задохнулась самую чуточку, но быстро справилась. Галантно подсунул ей тарелочку с конфетами. Антикварную, а как же, хорошего германского серебра до революционной пробы. К тому же на донышке имелась изящная монограмма под баронской короной с семью шариками на семи зубцах. В 45-м началось ее странствие на восток, надо полагать. «Еще? Ой, что вы, такими темпами! Вообще я по делу!» «Как пожелаете», — сказал Смолин. «Нет у меня намерения вас коварно спаивать, а вот я, с вашего позволения, сразу вторую следом махну». День был нервный. Он налил себе и, следуя завету классика, немедленно выпил. Закуской и на сей раз пренебрег, зная свои меры и дозы. Инга на него взирала с каким-то непонятным выражением. Щеки пикантно порозовели от доброй рюмахи, вся такая. «Не вытерплю», — подумал Смолин. «Схожу в атаку, не выходя за рамки. Отошьет, так отошьет, не смертельно. Хороша паршивка». «Вас что, опять милиция дергала?» — спросила вдруг Инга с тем же непонятным выражением. «Меня?» — Смолин пожал плечами. «А почему она меня должна была дергать? Чего вы взяли?» «Ну, после всего, что в городе творится, в антикварной торговле, я имею в виду». И она сама потянулась к серебряной волчьей голове, оставившей тонюсенький влажный ободок на белой салфетке. «Можно?» «Да бога ради», — сказал Смолин, наливая ей, а заодно и себе. «Вот и тост подвернулся, кстати. Можно сразу и за процветание антикварной торговли, и за присутствующих здесь дам».